Мы — вечное эхо друг друга. Валера очень любил жизнь и куролесил на полную катушку. Закончив 60-е мореходку, ходил на торговом судне, домой возвращался всегда с подарками — родителям, брату, сестрам, любимым. Женщины просто млели от него. Валерия обаяние в 28 лет было не занимать, он даже внешне походил на Бельмондо. Татьяна стала его третьей официальной женой. Еще две женщины в промежутках между официальными браками успели глотнуть счастье в гражданском браке. Валера познакомился с Татьяной на судне. Он играл на аккордеоне и так задушевно пел про маленького принца в звездной стране, что Татьянина сердце дрогнуло. Вернувшись из рейса, они подали заявление в ЗАГС. Семья жениха не оценила избранницу и послала Валеру прописываться в коммуналку к жене и тёще. Разница у молодых была 5 лет. Татьяна безоглядно любила мужа. Вместе с Валерой переехала 7-летняя Наталья, его дочь от первого брака. Ее мать выпивала, и по настоянию Валериных сестер Наташу оставили после развода с отцом. По приезде Наталья сразу бросилась к Татьяне с криком «Мама!». Молодую мачеху это важное в жизни каждого человека слово больно царапнуло. Татьяна устроилась продавцом в обувной отдел гостиного двора, а Валера по-прежнему ходил в загранку. Вскоре у них родилась Юля, и Валера тоже ушел с флота. Подался в таксисты. Кутежник по натуре, Валера не жил, а горел. Обожал веселые вечеринки и хороший алкоголь. Вместе с мужем зажигала и Татьяна. Любовь друг к другу и к детям крепко держала их семью. Ангелом-хранителем их очага преданно служила теща. Маленькая, но крепкая женщина закалилась в блокадном Ленинграде. Оставшись с больной матерью в окруженном городе, тушила зажигалки, а потом работала связной на Пулковских высотах. Пока молодые гуляли, теща следила за домом и за детьми. Валера старался, чтобы у них все было самое лучшее. Легко зарабатывал, легко тратил. Каждое лето он сажал тещу, тестя и младшую дочку в такси и с ветерком вез на съемную дачу под Приозерском. Затаривал дом продуктами и всем необходимым. Наталья обычно проводила лето в лагере. Однажды в свой выходной Таня и Валера приехали на дачу навестить 5-летнюю Юлю, как всегда, с подарками и вкусностями. Покатавшись с дочкой на своем катере и от обеда с тещей, Таня с Валерой отправились к друзьям, жившим по соседству. Затеяли кутеж. Замариновали мясо, поставили дежурного у мангала. Перед ужином побежали купаться на озеро. Длинные мостки уходили далеко в воду. Все нырнули с привычного места, а Валера добежал до самого конца, привык быть первопроходцем. Нырнул. Татьяна увидела мужа, лежащего на воде лицом вниз, и закричала. Друзья вытащили его едва живого. Голубые глаза лихорадочно блестели, а тело билось в судорогах. Друзья, не зная, что делать, давили ему на грудную клетку, думая, что вода попала в легкие. Валера пытался встать, но не мог. Побежали на станцию, вызвали скорую из Приозерска. Таня ехала с Валерой в машине и, держа его за руку, рыдала. Никакого лечения Валере не назначили. Сунули в отдельную палату, приподняли верх кровати и подвесили за ошейник, позвоночник вытягивать. Тане бросили на пол матрас. Шевелить и поворачивать Валеру запретили. 36 дней ада! Валера угасал на глазах. Таня дневала и ночевала с любимым, не в силах ему помочь. В 28 лет она осталась один на один с бедой. Родственники Валеры приезжали, но чем они могли помочь? Привозили продукты, помогали деньгами. «Брось меня!» — кричал Валера. «Ты еще молодая, найдешь кого-нибудь!» Но Татьяна находила силу улыбаться. Если только обратно в озеро. Чувство юмора не покидало их в самые трудные минуты и помогало не сойти с ума. Наконец, врач разрешил повернуть Валеру, и Таня пришла в ужас. Спины и ягодиц у мужа не осталось. Вместо кожи и мышц черной студени дыры. Под лопатку можно было просунуть теннисный мяч. Таня умоляла врача отпустить их из больницы лечиться в город. Ее не слушали, но она не отступала. Валеру положили на пол скорой и доставили в городскую больницу. Врачи ужаснулись. Первым делом Таня с Валерой избавились от вшей. Таня не отходила от мужа, обрабатывая пролежни хозяйственным мылом и марганцовкой. Выходила его, спасла спину. Но перелом шейного позвонка навсегда приковал Валеру к инвалидному креслу. Левую сторону парализовала. Они вернулись домой. Любовь, забота и преданность Татьяны помогли Валере понемногу привыкнуть к своему положению. Они не опускали рук, делали специальную гимнастику, искали врача, который возьмется за операцию. Подошла очередь, и семья переехала в новую трехкомнатную квартиру. Наталья с Юлей пошли в новую школу. Таня устроилась санитаркой в детскую поликлинику. Валериной пенсии не хватало. Измученная женщина не знала больше ни одной ночи, когда бы она могла проспать до утра. Утки, клизмы, обмоченные простыни. Валера сам не мог даже перевернуться. Таня была на грани. И снова теща оказалась рядом. Стиральной машины не было, а постельное белье приходилось стирать каждый день. Татьяна с Валерой не забывали уделять внимание Наташе и Юле. Таня сочиняла сказки для младшей дочери, а Валера играл с девчонками в карты и шахматы. На громоздком бобинном магнитофоне слушали Жванецкого, Высоцкого и Блатняк. Наталья росла модницей. Юля много читала, сама находила себе кружки. В школу девочки ходили в отпаренных платьях и красивых передниках с аккуратными косичками и не чувствовали себя хоть в чем-то ущемленными. В Новосибирске сыскался врач, проводивший операции на позвоночнике. Таня отправила ему документы и снимки Валеры. Год ждала ответа, Валере ничего не говорила. Наконец, их пригласили на консультацию. Таня с Валерой взяли билет на самолет и рванули в Новосибирск. Врач, как выяснилось, увидел снимки в первый раз и, даже не осматривая Валеру, вынес приговор. Слишком поздно. Рухнули последние надежды. Убитые наповал, Таня и Валера покинули больницу. Поймали такси и поехали обратно в аэропорт. Дорога домой показалась адом. Ночь в аэропорту, где никаких удобств для инвалидов. Одна кровать, и та занята больной старухой. Сидеть в кресле больше не было сил. Спастика нарастала и выбрасывала из коляски. Валеру пришлось положить рядом со старухой. Эта поездка выбила Валеру из колеи. Он не хотел жить. Но снова любовь Татьяны, детей и чувство юмора вернули его к жизни. Год за годом жизнь налаживалась. Каждое лето Татьяна отправляла Валеру в Сестрорецк на реабилитацию, навещала его регулярно. Валера завел новых друзей, да и старые не забывали. Влюбчивый по натуре, он крутил интрижки то с медсестрами, то с пациентами. Татьяна глубоко в душе ревновала, но смотрела на это сквозь пальцы. Влюбляется — значит, живой. Но иногда Татьяне надоедали затянувшиеся страдания мужа по очередной пассии, и она устраивала дома военный переворот. Выкидывала в окно любимый магнитофон мужа или телевизор. Но все это по предварительному сговору с повзрослевшими дочками и мамой. Валера тут же приходил в чувство, каялся, и все возвращалось на круги своя. Однажды Валера позвонил из Сестрорецка домой и попросил Таню привезти марлю и букет цветов. Заинтригованная Татьяна купила требуемое и поехала к мужу в больницу. Валера рассказал, что на реабилитацию приехала парализованная женщина, Танина тезка. Муж, узнав о ее беде, тут же развелся с ней. Новая пациентка санатория хотела расстаться с жизнью. Валера соорудил фату из марли, взял цветы и отправился делать ей предложение. Это была не любовь, а протянутая в беде рука помощи. Две Татьяны подружились, Валеру негласно признали санаторным мужем. Дружба продлилась целую жизнь. Дом иногда напоминал караван-сарай. Приезжали родственники Тани и Валеры, друзья, гости из других городов. И всем находилось место и доброе слово. Валера, страдая от спастики, никогда не показывал виду. Если кто-то из друзей жаловался, тут болит, там болит, жить не хочется. Он улыбался и говорил, «Ты на меня посмотри, и все пройдет». Сестра Татьяны с мужем и сыном были частыми гостями в доме. Для племянника Валера остался на всю жизнь любимым дядькой. Вымахав с годами по 2 метра ростом, он часто оставался ночевать в узком и коротком кресле кровати. Разговоры затягивались до утра. Валера умел и любил дарить. Как-то Валера записал на видеокассету любимую мелодраму Татьяниной сестры и подарил ей вместе с простыней. «А простыня-то зачем?» — озадаченно спросила она. «Но ты ведь будешь плакать?» Валера спуску детям не давал. Был настоящей главой семьи. Девчонки росли бедовые, но отца боялись и уважали. Всегда приходили за советом к родителям. Они знали, дом — их крепость. Валера и Таня с присущей мудростью и чувством юмора всегда помогали. Но и девочки не оставляли их в трудную минуту. Юля мчалась домой из любого конца города, если отцу становилось плохо. Замуж вышла за парня из их дома и всегда была рядом с родителями. Однажды жарким летним днем Валере внезапно стало плохо. Скорая ехала больше часа, состояние ухудшалось. Врач вбежал, когда Валера уже балансировал на грани жизни и смерти. Откачали. Пока Валера лежал в реанимации, Таня с Юлей неделю сходили с ума, ведь он не мог без специальной петли над кроватью даже повернуться. Врач говорил, что Валера в бреду или без сознания. Но реаниматологи едва ли не каждый день зачем-то проводили ему операции. Удалили давшую трещину повторную аневризму на аорте, затем часть кишечника. Пускать к Валере, ссылаясь на закон, отказывались. Юля изучила нужную статью и заявилась в больницу со священником. Она ужаснулась, увидев отца. Валера не мог говорить, мешали трубки во рту. Руки и ступни были как надутые резиновые перчатки. Но он был очень оживлен и пытался что-то сказать дочери. Она гладила его холодные руки, влажный лоб, говорила, что все будет хорошо, и она обязательно вытащит его отсюда, добьется отдельной палаты. Румянец на щеках отца сбил Юлю с толку. Она думала, он пошел на поправку, а это оказалась больничная пневмония. Юля подозвала к отцу батюшку. Он негромко задавал вопросы, Валера кивал в ответ. После причастия Юлю со священником попросили на выход. Следующим вечером Юля позвонил врач и попросил приехать. Она прошла в палату и поняла, что это начало конца. Отец лежал в горячке. Юля села рядом и взяла его за руку. Он открыл глаза и посмотрел на нее. По Юлиным щекам текли слезы. Отец и дочь молча прощались. Ранним утром Юля получила СМС-ку. «Ваш отец скончался сегодня в 5 часов». Валера прожил 72 года, воспитал детей, видел, как растут внуки и правнуки. Ничто не посылается нам в нашей жизни случайно. Кто знает, как сложилась бы жизнь Валеры, не встреть он Татьяну и не сломай себе шею. Муками и болью искупил он свои грехи. Не сдался, не сломался и оставил о себе светлую память во многих сердцах.